И по неподвижному лицу Мани бежит первый трепет. Губы Штейнбаха прильнули к ее руке, и веки умирающей тихонько вздрагивают. «Она приходит в себя», — шепчет Роберт Яковлевич, дотрагиваясь до плеча Штейнбаха. «Тише, ради бога, тише!» Но инстинкт, вернее, чем наука, нащупывает свой путь во мраке. «Маня, Маня, я здесь, я люблю тебя, я никогда тебя не покину», — говорит он с силой, страстно, в полном самозабвении, глядя в черное неузнаваемое лицо. И чудо свершается, как будто голос его перекидывает мост от одного берега к другому, и душа Мани медленно идет назад на землю из иного мира, из царства молчания и теней, из бесконечной дали, развернувшей уже бескрайние горизонты перед гаснущими очами ее душу. Слабый свет скользит по лицу ее, тень улыбки, потом глубокий-глубокий вздох. Все замирают, объятые ужасом, на Петра Сергеевича страшно смотреть. Но Роберт Яковлевич решается, наконец, он прикладывает ухо к ее груди. «Тише, тише, она спит». Он выходит в гостиную и снимает запотевшие очки, и все видят, что по лицу его бегут слезы. «Маня», задохнувшись, кричит Соня, «спасена». Женщины кидаются в объятия друг другу и рыдают. «Тише, ради бога, не погубите ее, дайте ей покой». Федору Филипповичу Свирскому от Сони. Ноябрь. «Простите, дядюшка, я долго не писала вам, я даже курсы забросила. Скажите Лике, чтобы не сердилась. Не берусь сейчас исполнить ее поручение, я все еще чувствую прикосновение ледяных пальцев к моей душе, и в ней умирает что-то, может быть, ценное, а может и отжившее. Сейчас не могу судить. Вне этих вопросов, любви и смерти, все кажется мне ничтожным. Милый дядюшка, сказать вам, о чем я думаю? Это было ночью, когда смерть стояла рядом, и мне почему-то кажется, что Маня тоже почувствовала ее около, и, объятая тоской и ужасом, она позвала того, кто любил ее так беззаветно, как будто любовь его могла вырвать ее из вечного мрака, куда она уже погружалась». Как часто ночью я просыпаюсь от этого неземного звука, от этого мистического зова «Марк, Марк, Марк». И если теперь вы мне скажете, что, умирая из-за Нелидова, она любила одного Нелидова, я не поверю вам. Пусть это чудовищно, пусть это неслыханно, но она любила их обоих, и я не знаю, кого сильней. Это загадка, дядюшка, глубокая психологическая загадка, которой пока еще нет ключа. И, пережив эту ночь, услыхав этот голос ее из страшной бездны, из могилы, молившей о жизни и счастье, с Штейнбахом, теперь для меня это несомненно. Я утратила все мои ценности. Это была гибель богов. Рухнули подмостки, с которых я гордо глядела в мир, и я лежу на земле с обломанными крыльями. Дядюшка, милый дядюшка, нет прежней счастливой, ясной Сони. Я потеряла себя, но я найду истину. Я должна ее найти». Мане разрешено видеть близких, но она все молчит и глядит далекими глазами, как будто за пределы земного. «Что это значит?» — спросила я Штейнбаха, и он сказал мне: «Не бойтесь молчания, оно глубоко и священно. Нет прежней Мани, а новая растет и зреет в этой тишине, и мы еще услышим о ней, мы о ней еще услышим». Она оживляется только при виде Штейнбаха, он как мать ходит за нею, дает лекарства, кормит ее из своих рук. Она при всех сказала ему один раз вечером: «Не уходи». Она санкционировала этим признанием свою любовь в глазах окружающих. Они не понимают, но они преклоняются. Брат не мог бы любить сестру чище и самоотверженнее. Я ему сказала раз: «Вы знаете, что вас многие считают отцом ее ребенка?» «Пусть», — ответил он со скорбной усмешкой, «этой усмешкой, которую я так люблю в его лице. Я не интересуюсь пересудами, но вашим мнением дорожу. Я не мог быть отцом этого ребенка, и Маня, несмотря на всю ее невинность и неопытность, поняла это хорошо». «Что это значит, дядюшка?» «Вчера, да, это было вчера, она позвала меня в первый раз. Мы были в комнате вдвоем. «Стань на колени и положи голову сюда, у моего сердца», — сказала она каким-то странным голосом. «Теперь молчи и слушай». «Слышишь?» — спросила она шепотом через мгновение. Я задрожала, я явственно услыхала, как крохотный молоточек выстукивал удары новой жизни. Это были звуки нежные и легкие, как греза, но в них крылась великая тайна жизни, великая тайна любви. Я взглянула в ее лицо. О, какие глаза! Новая Маня глядела на меня и улыбалась,